Глава шестая. Бытовые игры. В обычных социальных условиях все игры оказывают важное, быть может, даже решающее влияние на судьбы игроков. Но некоторые игры более пригодны в качестве пожизненного занятия, и в них чаще вовлекаются относительно невинные посторонние лица. Подходящее название для этой группы игр – бытовые игры. В нее входят алкоголик, должник, дай мне пинка, попался сукин сын, вот что я из-за тебя наделал, с их основными вариантами. Они примыкают, с одной стороны, к супружеским играм, с другой – к играм преступного мира. Первое. Алкоголик. Тезис. В анализе игр не занимаются алкоголизмом или алкоголиками, рассматривается лишь роль алкоголика в определенной игре. Если и верно, что первичным стимулом пьянства является биохимическая или физиологическая ненормальность, что пока не вполне выяснено, то изучение этой стороны дела принадлежит обычной медицине. В анализе игр интересуются совсем другим – видами общественных взаимодействий, связанных с такого рода злоупотреблениями. Отсюда и название игры. В полном своем варианте это игра с пятью участниками. Впрочем, возможно совмещение ролей, и тогда сначала до конца могут играть двое. Центральную роль играет субъект игры, алкоголик. Пусть это будет мистер Уайт. Главная поддерживающая роль – преследователь, как правило, представитель другого пола. Обычно это супруга или супруг. Третья роль – избавитель. Ее исполняет обычно лицо того же пола, что и алкоголик, например, добродушный домашний врач, принимающий участие в пациенте и заинтересованный проблемой пьянства. Классическая ситуация состоит в том, что врач успешно избавляет пациента от его порока. После шестимесячного воздержания Уайт и доктор поздравляют друг друга, но на следующий день Уайта находят в канаве. Четвертая роль. Покровитель или соска. В литературе ее играет продавец или бармен, предоставляющий Уайту кредит, подбрасывающий сэндвич или чашку кофе, не преследующий его и не пытающийся его спасти. В жизни эту роль чаще исполняет мать Уайта, дающая ему деньги и нередко сочувствующая ему по поводу его жены, которая его не понимает. При этом игра требует от Уайта правдоподобного предлога для получения денег, какого-нибудь плана, которому оба будто бы верят, хотя и знают, куда уйдет по обыкновению большая часть этих денег. Иногда покровитель сбивается на другую, не столь важную, но дружелюбную роль подстрекателя, своего парня, предлагающего средства даже по собственному почину. «Пойдем выпьем, отчего ты катишься вниз быстрее». Во всех играх, связанных с выпивкой, вспомогательную роль играет профессионал, содержатель бара или продавец. В игре алкоголик он исполняет пятую роль – это поставщик, прямой источник напитков, понимающий речь пьяного. В некотором смысле это важнейшее лицо в жизни пьяницы и наркомана. Разница между поставщиком и другими игроками та же, что между профессионалами и любителями в любой игре. Профессионал знает, когда остановиться. В нужный момент умелый продавец отказывается обслуживать алкоголика, который остается тем самым без выпивки, если только ему не удается отыскать более снисходительного поставщика. В начальной стадии алкоголика жена может играть все три поддерживающие роли. В полночь она – покровительница, раздевающая мужа, варящая ему кофе, позволяющая ему прижаться к себе. На утро она преследовательница, обличающая его дурное поведение. Вечером избавительница, молящая его исправиться. На поздних стадиях, иногда вследствие ухудшения здоровья, преследователь и избавитель могут оказаться лишними. Их терпят, если они готовы при этом служить источником снабжения. Теперь Уайт готов отправиться в благотворительную столовую и подвергнуться избавлению за бесплатную кормежку или вынести головомойку, любительскую или профессиональную, если за ней следует подачка. Как видно из имеющихся данных, вознаграждение в игре алкоголик, как это характерно для игр вообще, происходит от ее аспекта, менее всего привлекающего внимание большинства исследователей. Анализ игры показывает, что сама выпивка является лишь попутным удовольствием, доставляющим дополнительные преимущества. Это процедура, ведущая к подлинной кульминации игры, которая является похмелье. Дело обстоит так же, как в игре «Шлемель». Все безобразия, привлекающие больше всего внимания, для Уэйта лишь приятный путь к развязке, получению прощения от Блэка. Для алкоголика похмелье не столько физическое страдание, сколько психологическая мука. Любимые развлечения пьяницы — это мартини, сколько напитков и как их смешивали, и «а на утро» — дай-ка я расскажу тебе о моем похмелье. Мартини разыгрывают преимущественно пьющие в компании. Многие алкоголики предпочитают жесткую психологическую встряску «а на утро». И организации вроде анонимных алкоголиков доставляют им для этого неограниченные возможности. Посетив психиатра после очередного цикла, пациент охотно осыпает себя обидными кличками. Психиатр молчит. Позже, вспоминая об этом в терапевтической группе, Уайт будет утверждать, что этими кличками обозвал его психиатр. В терапевтической ситуации главный интерес разговора состоит для многих алкоголиков не в самом пьянстве, упоминаемом, по-видимому, больше из почтения к преследователям, а в последующих страданиях. В смысле взаимодействий цель состоит, кроме собственного удовольствия, в создании ситуации, в которой ребенок получает суровый нагоняй не только от внутреннего родителя, но и от какой-нибудь родительской личности из его окружения, достаточно заинтересованной, чтобы исполнить такую роль. Поэтому терапия этой игры должна быть сосредоточена не на выпивке, а на следующем утре, на самооправдании посредством самобичевания. Впрочем, встречается тип запойных пьяниц, у которых не бывает похмелья и которые не относятся к рассматриваемой категории. Существует также игра «Сухой алкоголик», в которой Уайт проходит путь финансового или социального падения без бутылки, но с той же последовательностью ходов и с той же потребностью самобичевания. В этом случае кульминацией опять-таки является следующее утро. Именно это сходство между обычным алкоголиком и сухим алкоголиком подчеркивает, что то и другое — игры. В обоих случаях сходная процедура, приводящая к увольнению с работы. Игра «Наркоман» подобна алкоголику, но мрачнее, драматичнее, развивается сенсационнее и быстрее. Эта игра, во всяком случае, в нашем обществе больше нуждается в наличии преследователя. Покровители и избавители немногочисленны и редки, а поставщик играет гораздо более важную роль. В игре алкоголик принимает участие ряд различных организаций, местных, национальных и даже международных. Многие из них публикуют правила игры. Почти все они объясняют, как играть роль алкоголика. Выпивать перед завтраком, тратить деньги, предназначенные для других целей, и тому подобное. Они разъясняют также функции избавителя. Например, анонимные алкоголики продолжают играть в ту же игру, побуждая, однако, алкоголика принять на себя роль избавителя. Для этой роли предпочтительнее бывшие алкоголики, ибо они лучше знакомы с игрой и имеют более высокую квалификацию для исполнения поддерживающих ролей, чем те, кто в нее прежде не играл. Известны случаи, когда члены некоторой секции анонимных алкоголиков не находили алкоголиков, с которыми можно было бы работать, и, не имея возможности продолжать игру в роли избавителя, вновь начинали пить. Имеются организации, стремящиеся улучшить судьбу других игроков. Некоторые из них оказывают давление на супруг алкоголиков, побуждая их сменить роль преследователя на избавителя. Одна организация, стоящая, по-видимому, ближе всего к теоретическому идеалу лечения, работает с подростками, детьми алкоголиков, поощряя их вообще порвать с игрой, вместо того, чтобы только менять роль. Психологическое лечение алкоголика состоит также в том, чтобы заставить его совсем бросить игру, а не просто сменить одну роль на другую. Иногда этого удается добиться. хотя и нелегко подыскать алкоголику другое занятие, столь же интересное для него, как продолжение игры. Поскольку классическим признаком алкоголика является страх перед близостью, заменой будет скорее другая игра, а не свободные от игр отношения. Так называемые излеченные алкоголики часто представляют собой в общественном смысле малоинтересных партнеров. Их жизнь, по-видимому, лишена сильных впечатлений, что постоянно сбивает их на прежнюю дорогу. Критерий действительного излечения от игры состоит в том, чтобы бывший алкоголик мог выпить в компании, не подвергая себя риску. Обычное лечение полным воздержанием рассматривается специалистами по анализу игр как неудовлетворительное. Как видно из описания игры, для избавителя существует сильный соблазн играть в «я только стараюсь вам помочь», для преследователя в «вот что ты со мной сделал», для покровителя в «славного парня». В результате распространения избавительных организаций, популяризирующих идею о том, что алкоголизм – болезнь, алкоголиков научили играть в деревянную ногу. Закон, весьма заинтересованный в такой публике, в настоящее время склоняется в пользу этой игры. Главная роль теперь отводится не преследователю, а избавителю. Позиция «я грешник» сменяется позицией «чего вы хотите от больного человека», что составляет часть общей тенденции современного мышления, удаляющегося от религии в сторону науки. С экзистенциальной точки зрения такая смена позиций представляется спорной. С практической же стороны она вряд ли привела к уменьшению продажи напитков пьяницам. И все же для большинства людей анонимные алкоголики остаются наилучшим введением в лечение сверхснисходительности. Антитезис. Как известно, в алкоголика играют упорно, и от этой игры трудно отказаться. В одном случае женщина-алкоголик, помещенная в терапевтическую группу, принимала в ней очень небольшое участие до тех пор, пока, как ей показалось, она не узнала достаточно о других членах группы, чтобы завести свою игру. Тогда она попросила их сказать ей, что они о ней думают. Поскольку она вела себя достаточно приятно, ряд членов группы высказался о ней одобрительно. Но она возразила: «Мне нужно другое. Я хочу знать, что вы на самом деле думаете». Она дала понять, что ей нужны уничижительные отзывы. Другие женщины, однако, отказались ее преследовать. Тогда она пошла домой и сказала мужу, что если она еще раз напьется, он должен либо развестись с ней, либо положить ее в больницу. Он обещал ей это. В тот же вечер она напилась до бесчувствия, и муж отправил ее в санаторий. В этом случае другие члены группы отказались играть преследовательские роли, которые им предназначила мисс Уайт. Она оказалась неспособной выдержать этот антитезис, вопреки общему желанию укрепить уже достигнутое ею понимание процесса. Дома же она нашла человека, согласного исполнить нужную ей роль. Однако в других случаях удается подготовить пациента настолько, что он может расстаться с игрой, а затем добиваться настоящего общественного излечения, причем терапевт отказывается играть как преследователя, так и избавителя. Столь же нетерапевтично с его стороны играть роль покровителя, позволяя пациенту пренебрегать его расписанием и финансовыми обязательствами. С точки зрения теории взаимодействий, правильная терапевтическая процедура состоит в том, что врач после тщательной и подготовительной работы занимает договорную позицию взрослого и отказывается играть какую-либо из ролей. Он рассчитывает при этом, что пациент окажется способным выдержать отказ не только от выпивки, но и от разыгрывания своей игры. Если он не может, лучше отослать его к какому-нибудь избавителю. Антитезис особенно труден по той причине, что пьяница в большинстве стран Запада высоко ценится как объект осуждения, заботы или великодушия, и всякий, отказывающийся играть одну из этих ролей, рискует навлечь на себя негодование общества. Рациональный подход может встревожить избавителей даже больше, чем алкоголика, что подчас приводит к печальным последствиям для лечения. Одна группа исследователей, работавшая в клинических условиях, серьезно заинтересовалась игрой алкоголик и пыталась добиться действительного излечения путем прекращения игры, а не простым избавлением пациентов. Когда это было замечено, комитет попечителей, финансировавший клинику, поспешил отделаться от этих людей, и никто из них не привлекался впоследствии к лечению таких пациентов. Родственные игры. Интересная игра, сопутствующая алкоголику, называется «По одной». Она была открыта одним внимательным исследователем, занимавшимся промышленной психологией. Уайт и его жена, непьющая преследовательница, отправляются на пикник с Блэком и его женой, оба покровители. Уайт говорит Блэком: «Выпьем по одной». Если они согласны, это дает возможность Уайту выпить 4 или 5. Если Блэки отказываются, игра разоблачается. По правилам выпивки Уайт в этом случае вправе оскорбиться, и он найдет для следующего пикника более подходящих компаньонов. То, что на общественном уровне кажется щедростью взрослого, на психологическом уровне оказывается актом наглости, с помощью которой ребенок Уайта получает от Блэка родительское разрешение путем открытого подкупа, прямо под носом у миссис Уайт, лишенной возможности протестовать. В действительности миссис Уайт соглашается на все это мероприятие именно потому, что она будет бессильно протестовать. На самом деле она также заинтересована в продолжении игры в своей роли преследовательницы, как мистер Уайт в своей роли алкоголика. Нетрудно представить себе ее обвинение в адрес мужа на следующее утро после пикника. Этот вариант может вызвать осложнение, если Уайт — начальник Блэка. Вообще говоря, покровители не так уж плохо зарабатывают в игре. Часто они — одинокие люди, извлекающие немалую выгоду из своей доброты к алкоголикам. Торговец, разыгрывающий славного парня, приобретает таким образом много знакомых. Он может заслужить хорошую репутацию в своем социальном окружении не только как великодушный человек, но и как хороший рассказчик. Между прочим, один из вариантов славного парня состоит в том, что игрок ищет повсюду совета, как лучше помогать людям. Это пример милой и конструктивной игры, заслуживающей поощрения. Противоположную игру представляет собой блатной, берущий уроки насилия или спрашивающий, как лучше вредить людям. Хотя уроки никогда не применяются на практике, игрок извлекает преимущество, ассоциируя себя с настоящими блатными, играющими до конца, и может сиять в их отраженной славе. Это разновидность того, что французы называют «похваляющийся пороком». Анализ. Тезис. Вот какой я плохой, попробую удержать меня. Цель — самобичевание. Роли — алкоголик, преследователь, избавитель, покровитель, поставщик. Динамика. Оральное лишение. Примеры. Первый. Попробуй поймай. Прототип этой игры трудно связать с ней ввиду ее сложности. Однако дети, в особенности дети алкоголиков, часто проделывают ряд маневров, характерных для алкоголика. «Попробуй удержи меня» — игра, включающая обман, запрятывание вещей, навлечение на себя оскорбительных замечаний, поиски благодетелей, например, благосклонного соседа, у которого можно брать подачки и тому подобное. Самобичевание часто откладывается до более позднего возраста. Второе. Алкоголик и его окружение. Общественный образец. Взрослый. Скажи мне, что ты в самом деле обо мне думаешь, или помоги мне бросить пить. Взрослый, я буду с тобой откровенен. Психологический образец. Родитель, ребенок. Ребенок, попробуй удержи меня. Родитель, ты должен перестать пить, потому что... Ходы. Первый. Провокация, обвинение или прощение. Второе. Снисходительность, гнев или разочарование. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. А. Пьянство как процедура, бунт, самоутешение и удовлетворение влечения. Б. Алкоголик как игра, самобичевание, вероятно. Второе. Внешнее психологическое. Избежание сексуальной и других форм близости. Третье. Внутреннее общественное. Попробуй удержи меня. Четвертое. Внешнее общественное, а на утро мартини и другие развлечения. Пятое. Биологическое. Чередующиеся любовные и гневные обмены. Шестое. Экзистенциальное. Все хотят причинить мне вред. Игра вторая. Должник. Тезис. Должник более чем игра. В Америке это становится чем-то вроде сценария или плана на всю жизнь, точно так же, как в джунглях Африки или Новой Гвинеи. Там родственники молодого человека покупают ему невесту за огромную цену, тем самым превращая его в своего должника на долгие годы. Тот же обычай господствует и здесь, по крайней мере, в более цивилизованных кругах страны, с той разницей, что вместо цены невесты уплачивается цена дома, и что при отсутствии взаимодавцев-родственников их роль берет на себя банк. После этого оба молодых человека, гвинеец со старыми наручными часами, подвешенными к уху в залог успеха, и американец с новыми часами на руке в залог успеха, чувствуют, что у них есть в жизни цель. Большое торжество, свадьба или новоселье устраивается не в момент погашения долга, а в момент его принятия. Характерно, что телевидение рекламирует не пожилого человека, выплатившего, наконец, свои долги, а молодого, который въезжает с семьей в новый дом, гордо потрясая только что подписанными им бумагами, которые поработят его на большую часть его производительной жизни. А после того, как он уплатит свои долги, стоимость дома, расходы на обучение детей в колледже, взносы на страхование, он уже рассматривается как престарелый гражданин, составляющий общественную проблему, поскольку общество должно доставить ему не только материальные удобства, но также и новую цель жизни. Если он очень хитер, то он может, как и на Новой Гвинее, вместо крупного должника стать крупным кредитором, но это случается довольно редко. Когда я это пишу, по моему столу ползет майский жук. Если его перевернуть на спину, можно увидеть, какой отчаянной борьбы ему стоит снова встать на ноги. В течение этого времени у него есть цель жизни. Когда он преуспел в этом, кажется, можно прочесть победоносное выражение на его лице. Затем он отправляется далее, и нетрудно представить, как он рассказывает свою историю на ближайшем собрании майских жуков. А молодое поколение почтительно взирает на него, как на насекомое, сделавшее карьеру. И все же к его самодовольству примешивается некоторое разочарование. Теперь, когда он всего добился, жизнь кажется ему бессмысленной. Может быть, он вернется в надежде повторить свой триумф. Пожалуй, стоит пометить ему спину чернилами, чтобы узнать его, если он на это рискнет. Какое храброе животное, майский жук. Неудивительно, что он пережил миллионы лет. Но большинство молодых американцев относится к своим долгам не слишком серьезно, за исключением периодов стресса. Когда они оказываются в состоянии депрессии или испытывают экономические трудности, их обязательства дают им силу жить, а в некоторых случаях предотвращают самоубийство. Большую часть времени они разыгрывают мягкую игру все из-за этих долгов, а в остальном наслаждаются жизнью. Лишь немногие из них делают своим основным занятием жесткую игру в должника. Или попробуй получи. Обычно разыгрывается молодыми супружескими парами. На этом примере видно, как строится игра, чтобы игрок выигрывал независимо от ее хода. Уайты получают в кредит всевозможные товары и услуги, дешевые или роскошные, в зависимости от их исходного положения и способа игры, которому их научили родители, дедушка или бабушка. Если кредитор сдается после нескольких слабых усилий взыскать свой долг, то Уайты могут безнаказанно наслаждаться своими приобретениями и в этом смысле выигрывают. Если кредитор предпринимает более настойчивые усилия, они могут наслаждаться ощущением бегства от преследования и в то же время купленными предметами. Игра принимает жесткую форму, если кредитор решительно потребует свои деньги, прибегая для их взыскания к крайним мерам, содержащим принудительный элемент. Идет к работодателю Уайта или присылает к его дому шумный разноцветный фургон с крупной надписью «Агентство по взысканию задолженностей». В этом месте происходит переключение. Уайт знает теперь, что ему, по-видимому, придется платить, но вследствие принудительного элемента, содержащегося, как правило, в третьем письме взыскателя, если вы не явитесь в нашу контору в течение 48 часов, Уайт чувствует себя вправе разгневаться. Теперь он переключает игру на один из вариантов «попался сукин сын». В этом случае он получает свой выигрыш, доказывая, что кредитор – жадный, безжалостный и ненадежный человек. Два самых очевидных преимущества для него состоят в том, что первое – укрепляется экзистенциальная позиция Уайта, представляющая некоторую замаскированную форму изречения «все кредиторы хапуги». Второе – извлекается крупное внешнее общественное преимущество, поскольку Уайт имеет теперь возможность открыто поносить кредитора перед друзьями, сохраняя при этом собственный статус славного парня. Он может получить и внутренние общественные преимущества, встретившись лично с кредитором. Наконец, он отстаивает свое отношение к кредитной системе. Если кредиторы таковы, как вы только что видели, то стоит ли вообще кому-нибудь платить? Игра «кредитор» в форме «попробуй не заплати» иногда разыгрывается мелкими домовладельцами. Игроки в «попробуй получи» и «попробуй не заплати» легко узнают друг друга. Предвидя преимущества, которые они извлекут из будущего взаимодействия, и связанный с ними спортивный интерес, они втайне радуются ему и охотно сходятся между собой. Независимо от того, кто выигрывает деньги, после окончания игры у каждого оказывается улучшенная позиция для разыгрывания «почему мне всегда не везет?». Денежные игры могут иметь очень серьезные последствия. Если приведенные здесь описания звучат забавно и так воспринимаются некоторыми людьми, то вовсе не потому, что они относятся к пустякам, а потому, что они вскрывают пустяковые мотивы, стоящие за некоторыми вещами, к которым люди приучены относиться всерьез. Антитезис. Очевидный интерес к игре «попробуй получи» состоит в том, чтобы потребовать немедленной уплаты наличными. Но хороший игрок в «попробуй получи» располагает способами обойти это, такими, которые не подействуют разве на самого закаленного кредитора. Антитезис «попробуй не заплати» — быстрота и честность. Поскольку упорные игроки в «попробуй получи» и в «попробуй не заплати» — профессионалы в любом смысле этого слова, у любителя не больше шансов против них, чем против профессиональных игроков в карты. И хотя любитель выигрывает редко, он может, по крайней мере, получить удовольствие от такой игры, если уж он в нее вовлечен. Дело в том, что обе игры по традиции разыгрываются мрачно, и для профессионала нет ничего более неприятного, чем любитель, оказавшийся его жертвой, но смеющийся над исходом игры. В финансовых кругах это считается совершенно недопустимым. В рассказанных автору случаях, когда должника встречали на улице смехом, это производило на него такое же действие, как применение антишлемеля к шлемелю, вызывая замешательство, фрустрацию и дурное настроение. Игра третья «Дай мне пинка». Тезис. Эта игра разыгрывается людьми, манера поведения которых в обществе равнозначна ношению таблички с надписью «Пожалуйста, не пинайте меня». Соблазн оказывается почти непреодолимым, и когда он приводит к естественному результату, Уайт жалобно восклицает: «Но ведь на табличке написано, чтобы меня не пинали!» После чего он добавляет с недоумением: «Почему мне всегда не везет?» В клинических условиях «почему мне всегда не везет» может входить в интроицированном и замаскированном виде в клише игры «Психиатрия». Когда я нахожусь в состоянии стресса, во мне все переворачивается. Один из элементов, почему мне всегда не везет, происходит от обращенной гордости. Мои несчастья почище ваших. Этот фактор часто наблюдается у параноиков. Если что-либо не позволяет окружающим его людям ударить его, добросердечие, игра в «я только стараюсь вам помочь», общественные условности или правила учреждения, его поведение становится все более провокационным, пока, наконец, он не переходит все пределы и вынуждает их исполнить требуемое. Такие люди непременно оказываются изгнанными, брошенными или уволенными с работы. Соответствующая игра у женщин называется «поношенное платье». Эти женщины, нередко благовоспитанные, всячески стараются выглядеть жалкими. Они следят за тем, чтобы их заработки по благовидным причинам не превышали сколько-нибудь заметно прожиточного минимума. Если им случайно повезет, то всегда найдется предприимчивый молодой человек, который избавит их от излишков в обмен на акции какого-нибудь бессмысленного предприятия или что-нибудь в этом роде. В просторечии такая женщина именуется маминой подругой. Она всегда готова дать здравомыслящий родительский совет, сама же влачит призрачное существование за счет чужого опыта. Их «почему мне всегда не везет» — молчаливая игра. И только своим видом несгибаемой храбрости они говорят «почему мне всегда не везет». Интересная форма «почему мне всегда не везет» встречается у хорошо приспособленных людей, которым достаются все большие награды и успехи, часто сверх собственных ожиданий. В таких случаях «почему мне всегда не везет» может привести к серьезному и конструктивному мышлению и к росту личности в наилучшем смысле, если игра принимает вид «чем же я в самом деле это заслужил?». Игра четвертая. «Попался сукин сын». Тезис. В классической форме тезис этой игры проявляется в покере. Пусть, например, Уайту достаются 4 туза. Если он игрок «попался сукин сын», то в таких условиях хороший покер или денежный выигрыш представляют для него второстепенный интерес. Главный же интерес игры для него в том, что Блэк находится в его полной власти. Предположим далее, что Уайту требуется установить какое-нибудь водопроводное оборудование. Перед тем, как водопроводчику разрешается приступить к работе, Уайт тщательно проверяет с ним предстоящие расходы. Цена устанавливается с условием, что дополнительных трат не должно быть. Когда водопроводчик предъявляет счет, он прибавляет к нему несколько долларов за вентиль, который пришлось установить сверх сметы. Примерно 4 доллара при общей стоимости работы в 400. Уайт приходит в ярость, звонит водопроводчику и требует объяснений. Водопроводчик не уступает. Тогда Уайт пишет ему длинное письмо, критикующее его бесчестное, неэтическое поведение, и отказывается оплатить счет, пока дополнительный расход не будет вычеркнут. В конце концов водопроводчик сдается. Не так уж трудно обнаружить, что Уайт и водопроводчик разыгрывают игру. В ходе переговоров они оценили возможности друг друга. Водопроводчик делает свой провокационный ход, представив счет. Поскольку он дал Уайту обещание, он, конечно, не прав. Поэтому Уайт чувствует себя вправе излить на него почти беспредельный гнев. Вместо переговоров в достойной манере, как того требуют принятые им взрослые стандарты поведения, допускающие в таком случае лишь некоторые невинные выражения досады, Уайт пользуется возможностью подвергнуть всеобъемлющей критике весь образ жизни водопроводчика. На первый взгляд их спор происходит между взрослыми и кажется законным деловым конфликтом по поводу обусловленной денежной суммы. На психологическом же уровне это спор родителя со взрослым. Уайт использует свою мелочную, но общественно неуязвимую претензию, позицию, чтобы излить на своего злокозненного оппонента годами сдерживаемую ярость, точно так же, как это сделала бы в подобном случае его мать. Он сразу же подметил стоящую за этим собственную установку «попался сукин сын» и понял, какое тайное наслаждение доставила ему провокация водопроводчика. Затем он вспомнил, что всегда, начиная с раннего детства, он искал подобные несправедливости, принимал их с удовольствием и использовал с такой же энергией. Во многих случаях он забыл уже, в чем, собственно, состояла провокация, но запомнил во всех подробностях последовавшие затем сражения. Что касается водопроводчика, то он, по-видимому, разыгрывал некоторые варианты игры «Почему мне всегда не везет?». «Попался сукин сын» — игра с двумя игроками. Ее следует отличать от «Ну не ужасно ли?». В игре «Ну не ужасно ли?» действующий участник ищет несправедливостей, чтобы жаловаться на них третьему лицу. Так что число участников равно трем — агрессор, жертва и поверенный. «Ну не ужасно ли?» разыгрывается под лозунгом «Беда не приходит одна». Поверенный обычно тоже человек, разыгрывающий «Ну не ужасно ли?». «Почему мне всегда не везет?» также игра с тремя участниками, но в этом случае действующий пытается обосновать свое превосходство в несчастьях и негодует, наталкиваясь на соперничество других несчастных. Существует коммерческая профессиональная форма «Попался сукин сын». Игра с тремя участниками под названием «Шантаж». Она может разыгрываться также с двумя участниками, как более или менее утонченная супружеская игра. Антитезис. Наилучший антитезис – корректное поведение. Договорная структура отношений с игроком в «Попался сукин сын» должна быть явно и подробно сформулирована при первой же возможности, а затем следует в точности соблюдать установленные правила. Например, в клинической практике вопрос об уплате пропущенных приемных часов или о прекращении лечения должен быть четко оговорен с самого начала. Должны быть приняты дополнительные предосторожности против ошибок в расчетах. Если возникает непредвиденное недоразумение, антитезис состоит в том, чтобы вежливо уступить, без спора, в ожидании времени, когда терапевт будет в состоянии справиться с игрой. В повседневной жизни отношения с игроками в «Попался сукин сын» всегда представляют рассчитанный риск. С женой такого игрока надо всегда обращаться вежливо и корректно. Следует избегать даже самых невинных форм флирта, галантности или небрежности, особенно в тех случаях, когда супруг их, по-видимому, поощряет. Анализ. Тезис. «Попался сукин сын». Цель – самооправдание. Роли. Жертва – агрессор. Динамика – приступ ревности. Примеры. Первый. «Наконец я поймал тебя». Второй. «Ревнивый муж». Общественный образец. «Взрослый». «Взрослый». «Взрослый». «Посмотри, ты поступил неправильно». «Взрослый». «Теперь, когда ты обратил на это мое внимание, я вижу, что поступил неправильно». Психологический образец. «Родитель». «Ребенок». «Родитель». «Я предостерегал тебя, надеясь, что ты провинишься». «Ребенок». «На этот раз ты меня поймал». «Родитель, да, и тебе придется испытать всю силу моего гнева». Ходы. Первый. Провокация – обвинение. Второй. Защита – обвинение. Третий. Защита – наказание. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое – оправдание гнева. Второе. Внешнее психологическое – избежание столкновения с собственными недостатками. Третье. Внутреннее общественное. «Попался сукин сын». Четвертое. Внешнее общественное. Они всегда готовы напакостить. Пятое. Биологическое. Обмен воинственными выпадами обычно между лицами одного пола. Шестое. Экзистенциальное. Никому нельзя доверять. Игра пятая. «Вот что я из-за тебя наделал». Тезис. В своей классической форме это супружеская игра и даже первоклассный семейный праздник. Но она может разыгрываться и между родителями и детьми, а также и в трудовой жизни. «Вот что я из-за тебя наделал» первой степени. Уайт, ввиду своей необщительности, втягивается в некоторые занятия, изолирующие его от людей. Может быть, на этой стадии он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Но тут вторгается, например, его жена или ребенок, ища поглаживания или с каким-нибудь вопросом вроде «Где могут быть большие плоскогубцы?». Вследствие этого беспокойства его долото, кисть, пишущая машинка или паяльник портит работу, после чего он в ярости набрасывается на виновника с криком «Вот что я из-за тебя наделал!». Поскольку это повторяется годами, семья все больше привыкает оставлять его в покое, когда он уходит в себя. Конечно, неверные движения вызываются его собственным раздражением, а не посторонним вторжением. Но он рад такому случаю, получив предлог изгнать докучающего ему человека. Беда в том, что этой игре слишком легко обучаются маленькие дети, и она легко передается из поколения в поколение. Лежащие в основе игры удовлетворение и преимущество легче продемонстрировать в том случае, когда она принимает более захватывающую форму. Вот что я из-за тебя наделал второй степени. В этом виде «вот что я из-за тебя наделал» не просто используется время от времени как защитный механизм, а оказывается основой всего образа жизни. Уайт женился на женщине, играющей в «я только стараюсь вам помочь» или в родственную игру. Ему нетрудно переложить на нее принятие решений. Часто это делается под видом уважения или любезности. Он может, например, почтительно и предупредительно предоставить ей решить, куда пойти пообедать или какой посмотреть фильм. Если при этом все идет хорошо, он получает удовольствие. Если же нет, он может свалить вину на нее, сказав или намекнув, «Ты меня в это втянула». Это простой вариант, вот что я из-за тебя наделал. Или он может переложить на нее бремя решений, касающихся воспитания детей, сам оставаясь в положении исполнителя. Если с детьми происходят неприятности, он получает возможность разыграть «вот что я из-за тебя наделал» в прямой форме. Тем самым на долгие годы закладывается основа, позволяющая обвинять мать во всех неудачах с детьми. При этом «вот что я из-за тебя наделал» становится уже не самоцелью, а лишь источником попутного удовлетворения на пути к играм «я же говорил» или «что ты наделала». Профессиональный игрок, психологически расплачивающийся игрой «вот что я из-за тебя наделал», использует ее также в своей работе. В деловом варианте «вот что я из-за тебя наделал» слова заменяются взглядом, выражающим обиду и долготерпение. Игрок просит своих помощников вносить предложения в демократическом духе или в порядке хорошего управления. Таким образом, он обеспечивает себе неуязвимую позицию, с которой может терроризировать своих подчиненных. Он может обратить против них любую свою ошибку, свалив на них ответственность. Та же игра, направленная против начальства, сваливать на него свои ошибки, становится вредной для игрока и может привести к увольнению с работы, а в армии к переводу в другое подразделение. В этом случае она оказывается составной частью игры «Почему мне всегда не везет» у обидчивых людей и «Разбитое корыто» у депрессивных, обе относятся к семейству «Дай мне пинка». «Вот что я из-за тебя наделал» третьей степени. В жесткой форме «вот что я из-за тебя наделал» может разыгрываться параноиками против неосторожных людей, дающих им советы. В этих обстоятельствах игра может быть опасной, а изредка даже фатальной. «Вот что я из-за тебя наделал, и ты меня в это втянул» великолепно дополняют друг друга. Благодаря этому комбинация «вот что я из-за тебя наделал, ты меня в это втянул» составляет классическую основу тайного игрового соглашения во многих браках. Следующая история иллюстрирует такое соглашение. По взаимному уговору миссис Уайт ведет семейную бухгалтерию и оплачивает счета обоих супругов, поскольку мистер Уайт путается в числах. Каждые несколько месяцев им сообщают о перерасходе, и мистеру Уайту приходится улаживать дело с банком. При исследовании причины затруднения обнаруживается, что миссис Уайт сделала дорогую покупку, не поставив об этом в известность своего мужа. Выяснив это, мистер Уайт яростно разыгрывает «Ты меня в это втянула», а жена со слезами сносит его, нагоняя, обещая, что это больше не повторится. Некоторое время все идет благополучно, а затем внезапно появляется агент кредитора, требуя оплаты давно просроченного счета. Мистер Уайт, не слышавший об этом счете, спрашивает о нем жену. Тогда она принимается разыгрывать «Вот что я из-за тебя наделал», сваливая вину на него. Так как он запретил ей перерасходы, у нее остался только один способ свести концы с концами — оставить это крупное обязательство неоплаченным, а мужа держать подальше от кредиторов. Они позволяли себе разыгрывать эти игры в течение 10 лет, исходя из предположения, что каждый такой случай будет последним, и что после него все пойдет по-другому, что и происходило в течение нескольких ближайших месяцев. В процессе лечения мистер Уайт очень разумно проанализировал эту игру без какой-либо помощи терапевта, а также придумал эффективные средства борьбы с нею. По взаимному соглашению он и миссис Уайт перевели все счета по расходам, а также их банковский счет на имя мужа. Миссис Уайт по-прежнему занималась бухгалтерией, заполняла чеки, но мистер Уайт предварительно просматривал счета, и от него зависела уплата. Таким образом, мимо него не могли пройти ни требования кредиторов, ни перерасходы, и теперь они делили между собой бюджетные заботы. Потеряв удовольствие и преимущество от «вот что я из-за тебя наделал, и ты меня в это втянул», Уайты вначале восприняли это как лишение, но затем им пришлось найти более открытые и конструктивные способы взаимного удовлетворения. Антитезис к первой степени «вот что я из-за тебя наделал» состоит в том, чтобы оставить игрока в покое. Ко второй степени возложить решение на Уайта. Игрок первой степени может почувствовать себя растерянным, но сердится редко. Игрок второй степени, которому навязывают инициативу, может на это дуться, и в таких случаях систематическое проведение анти «вот что я из-за тебя наделал» приводит к неприятным последствиям. Антитезис к третьей степени «вот что я из-за тебя наделал» должен быть предоставлен компетентному специалисту. Частичный анализ. Целью игры является самоутверждение. Динамически мягкая форма игры может быть связана с преждевременной эякуляцией, жесткая форма — с яростью, возникающей от боязни кастрации. Дети легко усваивают эту игру. Внешний психологический выигрыш, избежание ответственности, сразу же бросается в глаза. Часто игра стимулируется надвигающейся угрозой близости, поскольку оправданный гнев представляет подходящий предлог для уклонения от половых отношений. Экзистенциальная позиция «я безупречен».